457. Существует сказание об испытании трудностями. При этом указывается, как люди всегда пытаются избрать самое легкое, но именно это легкое оказывалось самым трудным. При этом приведены как смешные, так и трагические случаи. Справедливо указывается, как самый умный человек перечислял себе все подробности легкого достижения, но забывал лишь одну, которая обращалась в самую тяжелую трудность. Телом не уйти от огня и воды, нужно помнить о мысли пламенной. 458. Если бы люди усвоили себе, сколько они мысленно теряют, когда могли бы лишь приобретать. Но тьма не дает начать воображению расцветать, но трудно вспомнить о воображении лишь в тонком мире, там мы должны прилагать его, но не рождать. 459. Нужно понять, что вся удача лежит в качестве мысли. Нужно понимать, что мы можем ручаться, когда мысль летит к нам. 460. Не следует смеяться, что некоторые йоги употребляют тростинку или папирусовый свиток при левитации. Конечно, можно достичь тех же результатов и без этих помощников материальных, но если кому-то для поднятия на воздух требуется перо в руке, не будем лишать его такого маленького вспоможения. Ведь суть не в пере, не в свитке, но в мысли, в огненной энергии. Могут быть многие символы, вызывающие энергию, и каждый может искать ближайший провод. Так цыганки нуждаются или в воде, или расплавленном воске, но сущность будет в их психической энергии, которая очень сильна в этой народности. У них легко получать поучительные наблюдения, к сожалению, нужно очень следить за их добросовестностью. Часто расцвет энергии, собранный атавизмом, соединен с невысоким сознанием, но врач и ученый должны исследовать все возможности. Также и многие северные народности могут дать любопытные материалы, особенно в Норвегии, в Карелии, в Шотландии и среди эскимосов. Конечно, ученому пригодны даже первобытные проблески этой энергии. 461. Метеорные микробы не должны удивлять вас. Утверждение жизни во всем лишь расширяет кругозор. Если из пространства может прилететь микроб, то сколько же новых наблюдений можно ждать? Сама огненность пространства дает новые заключения об огне как жизненной субстанции. Нужно лишь просить ученых дружнее жить, чтобы драгоценные наблюдения не распылялись при вражде и отрицаниях. 462. Почему трудно соединить наблюдения из разных областей науки? Приходит время, когда потребуется согласие ученых самых различных областей науки. Нужно будет соединить нахождение новых древних культур с наблюдениями механическими и физическими. Найдутся скелеты великанов с предметами, требующими разнородного наблюдения. Наконец, потребуются древние знания небосклона в связи со странными переменами явлений нашей планеты. Нужно доброе согласие, чтобы расширить горизонт новых наблюдателей. 463. Как объяснить неуравновесие холода и жары незапамятных? Нужно не бояться сказать об огненных волнах. Так можно снова напомнить об опасности огненной. Много сейчас предсказаний, которые из самых различных концов указывают те же самые строки. Не случайно, когда незнакомые люди начинают говорить те же слова, только не следует почерпать из лужи отрицаний.